«Очень», — кивнул ей, погружаясь в чтение. «Дорогие читатели, вчерашний вечер был омрачен невероятно жестокой смертью выдающегося аристократа Артемия Бужинского. Такое тяжело даже описывать, но его тело с отсеченными руками и головой увидели сотни зрителей. Многие уже прозвали это событие вечером кровавого фонтана, и обычная дуэль превратилась в знамение о возвращении того, кого совсем не ждали, ведь убийцей стал Влад Цепеш. Да-да, вы все правильно прочитали, но не стоит пугаться, это всего лишь тезка знаменитого на весь мир вампира, а также его прямой потомок. Не прошло и недели после его прибытия в столицу, как он таким образом уже убил первого человека. Не знаю, было ли это заявлением о своем прибытии или просто прихотью молодого Цепеша, но это и не важно. Одно могу сказать точно. Наступают темные времена, и я прошу вас позаботиться о своей безопасности. Ведь кто знает, что уже завтра может устроить потомок самого Дракулы. Кто знает, может это и вправду возвращение кровавого графа, что ознаменует возвращение смутных времен. Да защитит нас император, а мы обязательно будем следить за событиями и просвещать своих читателей. Я так понимаю, работа Юсуповых, подкупили редакторов и все такое, хмыкнул я, дочитав статью. Да, часть из этих газет им и принадлежит. Часть статей явно писалась на заказ, лишь в редких изданиях события описаны весьма нейтрально. Но то, что статьи о вас на первых полосах, это точно. Прекрасно, просто прекрасно, еще сильнее оскалился я. «Господин, вы вообще нормальный?» – скептично посмотрела она на меня. «Ох, Инга, все же да деда, в некоторых делах, ты пока не дотягиваешь. Позвони ему и спроси, как он все это оценивает. И что-то мне подсказывает, что его мнение совпадет с моим», – покачал я головой. «Иного и ждать было нельзя. Я потомок Дракулы, и этим все сказано. Никто не станет писать обо мне положительные статьи вот так сразу. Это просто нереально, но это и не нужно». Просто поверь, так будет даже лучше. Мы никогда не гнались за доброй славой, но всегда делали то, что необходимо. Имя рода прозвучало, пробудившись ото сна, а вскоре будет греметь по всему миру. И пусть враги знают, что Цепеши вернулись. Глава 12. Новость о случившемся еще долго гуляла по всей столице, да и по стране, если честно, тоже. Многие региональные СМИ также мусолили произошедшее. Про родную Констанцию я даже не говорю. Там даже спонтанный праздник устроили. Что-то похожее произошло и в княжествах Валахия и Трансильвания. Хоть СМИ и преподнесли эту новость в крайне негативном ключе, но обычному народу на это было плевать. Наш род там до сих пор помнили и уважали. Хотелось бы посмотреть, какое лицо было у Батари, когда он об этом узнал. Ну да ладно, куда интереснее было то, что такая, казалось бы, незначительная новость просочилась даже за границу. Но и тут можно их понять. Вот уж что-что, а о Дракуле слышали практически все. Это тот случай, когда происки врагов, что желали очернить имя предка, лишь усилили его известность. Надеюсь, и я когда-нибудь смогу встать с ним вровень. Что же я делал, читая все эти негативные статьи? Ничего. Что-либо делать было просто бесполезно. Да и правду там писали. Другой вопрос в том, как была преподнесена эта правда, так что даже банально подать в суд я не мог, да и стоило ли, я трезво оцениваю свои возможности, и в судебной отрасли, как и в СМИ, мне не тягаться с такими богатеями, как Юсуповы, не говоря уже о том, что им явно потворствовал сам император, ну не могла такая масштабная акция очернения пройти без его ведома, если он, конечно, не полный идиот, а значит, пусть делают что хотят, я отвечу им позже, и уже с той стороны, где нанесу максимальный урон, но это все дела будущего, в настоящем же вскоре наступили выходные, так что я решил потратить их на то, чтобы решить несколько личных вопросов, и первым делом нужно было ответить на приглашение Морозова-старшего, которое он передал через своего сына, именно в их поместье я сейчас и ехал, сидя на заднем сиденье своей старенькой Волги, которую вела Инга, на удивление, мы оказались практически соседями. Их особняк располагался также на Васильевском острове. Разве что площадь поместья была раза в два больше, чем у меня. Ну и само здание оформлено в куда более светлом и приветливом стиле, чем мое. Я не особо сильно разбираюсь в архитектуре, но красиво и богато, что уж тут говорить. Ну оно и понятно. Морозовы, как-никак, статус обязывает. Тяжелые кованые ворота тут же распахнулись. Стоило нам только приблизиться, но не стоит думать, что сюда пускают всех желающих. Нас явно ждали, но даже так, Охрана не дремлет. Я ощущал множество живых существ на территории, и многие из них превосходили меня в силе. Но это было ожидаемо. Вскоре мы вместе с Ингой уже входили внутрь, где нас ждала пара служанок. «Рады приветствовать вас в имении Морозовых. Прошу за нами, вас уже ждут». Тут же поклонились они, и тут же проводили до уборной, позволив освежиться, после чего дошли до обеденного зала, где нас уже ждали. Надо сказать, Морозовы умеют впечатлять. Нет, в доме не было ничего вырвиглазно богатого вроде золотых унитазов или чего-то такого. Все скромно и со вкусом. Но детали, да, все кроется в мелочах. Казалось бы, вон, на стене висит не сильно выделяющаяся картина с какими-то людьми в кафе. Вот только если знать, чья это работа, все кардинально меняется. Ведь это было парижское кафе за авторством Ильи Репина. И, насколько я знаю, в последний раз она была продана на аукционе за какие-то скромные 223 миллиона рублей. А ведь это только одно из множества произведений искусства. И это мы видели только коридор и столовую. Что же может быть в личных комнатах, я даже не представляю. Но что-то я отвлекся. Ведь прямо сейчас мне навстречу двигался невысокий темноволосый мужчина лет 40 на вид с пронзительно яркими голубыми глазами, что цепким взглядом оценивали меня. Морозов старший, эти глаза я ни с чем не спутаю, он меня удивил. Если честно, я ожидал, что это окажется полный мужичок с замасленными глазками, ну такой, каким обычно представляют купцов. Но я ошибся, этот мужчина явно не пренебрегал тренировками тела, держа себя в хорошей физической форме. Стереотипы, такие стереотипы. Князь Сергей Васильевич Морозов, очень рад, наконец, познакомиться с другом моего сына, протянул он мне руку, подойдя ближе. Граф Владислав Константинович Цепеш, и я рад знакомству, тут же сжал его руку в крепком рукопожатии. А это моя помощница, Инга Марковна Брашев. А, наслышан о вашем дедушке. Он пару раз умудрился умыкнуть пару интересных возможностей прямо у меня перед носом. Пусть лично мы и не встречались, но мое уважение он заслужил. Верю, что вы ему не уступите, радостно улыбнулся он. Но прошу, к столу. Не делай это, заставлять гостей стоять. Дмитрий, кстати, тут тоже присутствовал, лишь приветственно кивнув из-за спины отца. И когда мы заняли свои места, слуги тут же начали вносить блюда. Наваристый борщ, щи, ухо, несколько видов паштетов, запеченные рябчики в собственном соку, осетр на блюде, румяная кулебяка и море другой аппетитной выпечки. Вскоре огромный стол был просто заставлен до отвала, даже как-то перебор. Сомневаюсь, что мы сможем съесть даже десятую часть этого, но таким образом показывали, насколько рады видеть определенных гостей в доме. Интересно, ему явно от меня что-то нужно. Учтем, лишь утолив первый голод и поболтав о погоде и всем таком, мы, наконец, приступили к делу. Знаете, когда я услышал, что у моего сына появился друг, я очень удивился. Знакомых у него огромное множество, но чтобы Дмитрий назвал кого-то другом, о таком я услышал впервые. Желающих подружиться с наследником нашего рода великое множество. Вы и сами должны понимать, о чем я подумал в первую очередь. Но когда узнал, кто именно стал этим самым другом, то удивился еще больше. Давненько о Цепешах не было слышно в столице, и тут вы внезапно объявились. Чудные дела. Но знаете, несмотря на возможные проблемы, я сразу успокоился. Ваш основатель был человеком чести. Мой предок в свое время работал с ним, так что кое-какие записи об этом остались. Вот только это не гарантия того, что весь род будет таким же. И тем удивительнее, что это так. За всю долгую историю Цепешей неизвестно ни одного случая, когда вы бы отказались от своих слов или предали друзей. Скорее уж за эту самую дружбу поплатились имуществом или жизнью. И это шокирует, если честно. Чего уж греха таить, даже в нашем роду встречались гнилые ветви, о которых не хотелось бы вспоминать. А для купцов вроде нас очень важно иметь безупречную репутацию, благодаря которой мы и смогли заработать свое состояние. Долговременная выгода куда важнее, чем краткосрочный прибыток. Это понимают далеко не все, тяжело вздохнул он. Так вот, я одобряю вашу дружбу. Не знаю уж, как долго она продлится, но уверен, что, как минимум, использовать сына как банк на ножках ты не будешь. В этом не сомневайтесь, уверенно кивнул я, но и святым меня считать не стоит. Если что-то пойдет сильно не так, я скажу об этом прямо, и лишь затем приду за его головой. Ха-ха-ха-ха, резко рассмеялся глава рода, узнаю цепешскую породу, но так даже лучше, я тебя понял. Так, мое одобрение у сына есть, дальше это ваша забота, я вмешиваться не буду. Впрочем, ты ведь понимаешь, что пригласил я тебя сегодня не просто так, есть еще одно дело, которое хотелось бы обсудить. Понимаю, вы давно хотели наладить новые торговые пути, расширить свой бизнес, наладить контакты с сербским княжеством, получить доступ к Черному морю. Вот только батари, что контролируют Валахию и Трансильванию, сотрудничают с Юсуповыми и вас к себе не пустят, да иные соседи тоже уже с ними. И тут появляюсь я, посмотрел ему прямо в глаза, не буду врать, все так и есть. Ты наш шанс договориться с флотом Новиных. Увы, северные порты Черного моря для меня закрыты. У них крепкие договоры с другими семьями. Никто не хочет допускать нашего усиления. А вот Констанца подойдет просто идеально. Так что я готов на определенные уступки ради нее. Как-то вы неожиданно откровенны для купца. Зачем открыто признаетесь в том, что нуждаетесь во мне? Это ведь сильно повышает цену. Удивленно посмотрел на него. Ну, в вашем случае... Считаю, что честность – лучшее оружие. Тем более, то, что я хочу предложить, выгодно нам обоим. Что вы думаете о телепорте, размещенном в Констанце? Предвкушающе оскалился он, а я на миг даже перестал дышать, когда понял, что он сказал. Гребаный телепорт. Да, у него есть множество ограничений, вроде невозможности телепортироваться через море и гиблые земли из-за обитающих там тварей, испускающих магический фон, что сбивает артефакт. Есть и другие ограничения, но телепорт, его сооружение стоит целое состояние, не говоря уже о том, что просто так его не поставишь. Нужны особенные материалы и мастера, что не купить только за деньги. В общем, нечто нереальное для одного графства, да и не каждое княжество его потянет. Даже в Бухаресте его нет, что уж говорить о нашей окраине. Его сооружение сразу же сделает нас центром торговли всего региона. Вот только подобное просто так не предлагают. Уверен, за телепорт любой город тут же открыл бы свой порт для Морозовых, и плевать на последствия. А значит, ему нужно что-то еще. Цена. У всего есть цена, и ваша сильно завышена за мои услуги. Есть и другие условия. Ведь так, нахмурился я, продолжая смотреть на оппонента. Не буду спорить, даже флот Новиных не отобьет затраты на телепорт. Что уж тут говорить, не уверен, что даже все ваше графство столько стоит. Однако у вас есть что мне предложить. Вы не просто так упомянули сербское княжество, ведь так, оскалился он. Твою ж, а я ведь произнес это лишь как один из вариантов. Да, у меня там есть определенные связи, но он имеет в виду совсем иное. Прямой путь к ним, сквозь Валахию, и телепорт тут не поможет. Никто не включит в свою сеть телепортов тот, что расположен на территории пусть и союзной, но другой страны. А значит, есть лишь два варианта, как этого можно добиться. Либо каким-то образом переманить на свою сторону наследника батари, что практически невозможно. Тут даже шантаж не поможет, как и подкуп. Уж больно крепко они повязаны с Юсуповыми. Либо правящая династия должна смениться, а кандидатов на их место не так уж и много. И я один из первых в этих списках. И не то чтобы я об этом не думал, вернее, даже активно планировал. Просто мой план был рассчитан на продолжительный отрезок времени. По самым минимальным прикидкам, необходимо от 2 до 5 лет на подготовку. Да и рискованный он был, крайне рискованный. Шансы были не столь велики, как хотелось бы, а тут прозвучало предложение, от которого почти невозможно отказаться. «Ваши условия?» – мрачно спросил я, продолжая крутить в голове эту идею. «Напрямую вмешиваться я не готов, сам понимаешь, иначе в дело может включиться и император. Но вот внутренние разборки княжества – это совсем иное дело, тем более, что все претензии у тебя есть, и очень даже обоснованные». Сосус Белли неоспоримый. «Даже удивительно, что на протяжении стольких веков вы умудрились выжить. Пусть сейчас ты и остался последним из рода», — вздохнул он. «Мое предложение таково. Я помогу деньгами, людьми, ресурсами. Всем, что необходимо. Цена — ничего серьезного. Открыть нам свободный путь к сербам и свободный доступ к порту. Ну и так, по мелочи. Привилегии для наших купцов и освобождение от всех пошлин на 100 лет, Наконец, озвучил свою цену этот волк в овечьей шкуре. Первое вполне возможно, а вот второе. Слишком жирно. Вы откроете свой офис у нас и будете здесь же платить налоги. Тогда готов уравнять ваших людей с местными жителями без всяких заградительных пошлин. На срок, скажем. В этот момент Инга быстро написала что-то на бумажке и показала ее мне. Там было одно число, 50, и я сразу понял, что оно значит. Срок окупаемости телепорта, решим мы его поставить самостоятельно. 10 лет, озвучил я. Не смешите мои тапочки, молодой человек. Даже как-то подскочил со своего места мужчина. Давно я такой наглости не слышал. 80 лет, 20, 70, 30, 60, и я увеличу ваш товаропоток минимум в 10 раз. 40 с возможностью продлить этот срок, если начнете размещать свои заводы у нас. И я обещаю режим максимального благоприятствования для них, если не будут пересекаться с другими предприятиями. 45, одобрительно улыбнулся он. По рукам, протянул ему руку. По рукам, тут же пожал он ее, и мы, наконец, смогли немного расслабиться. Если честно, за подобное он мог бы потребовать куда больше, намного больше. Да даже без телепорта многие были бы рады только тому, что через них будет проходить поток товаров торговой компании Морозовых. Это ведь огромные деньги, даже без заградительных пошлин. Они легко все компенсируют. Но я понимаю, зачем ему это нужно. Не из-за доступа к порту или сербскому княжеству. Точнее, не только из-за них. На самом деле это возможность получить доступ к рынку Союза Европейских Государств, куда его никак не хотели пускать. Ну и не стоит забывать, что в Российской империи Валахия является одним из трех основных поставщиков ядер и частей монстров. Посоперничать с нами может только грузинское и армянское княжество, да и то только если вместе. Все же граница Валахии с гиблыми землями самая протяженная. Сроки, решил уточнить я. Я понимаю, что нужно время, чтобы подготовить почву и все остальное. Так что, 5 лет, это крайний срок, немного подумав, ответил он. Но телепорт мы начнем устанавливать сразу, можешь не волноваться. Чем быстрее, тем лучше. Заодно это позволит немного спровоцировать батареи. Это да, князь будет в ярости. Контроля над моим графством у него нет, а тут такое сокровище прямо под носом. Жаль, я не смогу увидеть его лицо в тот момент, когда он узнает. Да и я бы не отказался, рассмеялся он. Ну а дальше мы продолжили свой обед. Хотя мысли мои сейчас были совсем не здесь. Надо будет послать Григору весточку по резервным каналам. Пусть начинает подготовку. Придется скорректировать наши планы под новые обстоятельства. Это значительно все облегчит. Но это все потом. Сейчас нужно сосредоточиться на текущем разговоре. Не стоит обижать хозяев, пусть они меня и поймут. Так что лишь спустя пару часов я освободился, и после отправки необходимых распоряжений пришла пора заняться более личными делами. Все равно пока больше ничего не смогу сделать. Нужно немного отвлечься от навязчивых мыслей. К примеру, пора обновить телефон, как уже давно собирался, но все никак не доходили руки. Если честно, машину я тоже хотел обновить, но, всегда есть какое-то но, все свободные деньги сейчас были вложены в дело. Нет, разумеется, оставался запас на текущие расходы. Но, боюсь, покупка хорошей машины превысит этот лимит. Именно что хороший. Потому как если и менять мою ласточку, то на что-то лучшее. А это самое лучшее стоит столько, что даже говорить страшно. Так что оставим это на будущее, когда проблемы немного рассосутся. И вот, вскоре мы добрались до какого-то специализированного торгового центра, куда и направились. Вот только когда человек предполагает, судьба не спешит исполнять его желания. Прозвучавший поблизости выстрел был тому прямым доказательством. Глава 13. Люди вокруг стали кричать в панике и разбегаться. А я, тем временем, наблюдал, как пуля, устремившаяся в мою сторону, резко застыла на месте, зависнув в воздухе, оказавшись на расстоянии пары сантиметров от моего тела. Кольчуга вновь спасла меня. Все же пусть это и не панацея, но предпочитаю держать ее, если нахожусь в окружении неизвестных людей. Для жизни полезно, знаете ли. Никто точно не знает, как звали мага, что изобрел кольчугу, но если бы знали, уверен, давно бы поставили памятник и не один. Уж больно часто эта простейшая защита спасала магов от шальных стрел, а позже и пуль. Не будь ее, магов уже давно могли решить истребить. Ладно еще стрелы, там можно было успеть среагировать и поставить щит, но с появлением огнестрела многое могло измениться. Особенно сейчас, когда у любого идиота может быть спрятан ствол в кармане. Но что-то я отвлекся. Выскочившая вперед Инга тут же перекрыла направление стрельбы. Расслабился я. Сегодня даже дополнительную охрану решил не брать. Думал, что со мной может случиться в самом центре столицы. Ошибка. А тем временем новая пуля была выпущена и вновь остановлена кольчугой. Вот только в этот раз прилетела она совсем с иного направления. Нападавших двое. Быстро переглянувшись с Ингой, мы резко рванули в стороны противников, взяв каждый по одному. Пусть и только теоретически, но подобные варианты мы уже прорабатывали. Магов поблизости я не чувствую, так что если даже появятся еще противники, мы с ними справимся. В текущей ситуации лучше слегка рискнуть и разделиться. Захват языка важнее. Выстрелы продолжали раздаваться, опасно напрягая кольчугу, но терпимо. Вот только это явно не все. Ну не могли они так глупо напасть. Разве что надеялись, что такой молокосос, как я, не станет постоянно держать защиту в общественных местах. Возможно, но тогда отработали бы снайперкой. Не смогли ее достать? ПФФ, сомневаюсь. Учитывая калибр моих врагов, это крайне маловероятно. А в том, что нападавшие исполняют заказ, а не действуют по собственной инициативе, я даже не сомневаюсь. И я оказался прав. Ведь стоило мне только приблизиться, как пистолет был тут же брошен, чтобы быстро достать из кармана кое-что более смертоносное. Всего лишь небольшой кулон с весьма приличного размера рубином. Но мне было достаточно одного взгляда магическим зрением, чтобы понять, как эта хрень работает, что заставило резко начать действовать. На лице нападающего расплылась предвкушающая улыбка, когда он вытянул руку с артефактом в мою сторону. Я тут же сформировал кровавую нить, взмахнув ей, чтобы через мгновение рука, держащая кулон, отделилась от тела, падая на мостовую. На лице врага улыбка сменилась на дикое разочарование, а затем на проступившую боль. Но не успел он заорать, как огненный шар резко поглотил его тело, став расширяться. Жар полыхнул по моему лицу, но я успел разорвать дистанцию, не попав под удар. Тем же временем подобный взрыв раздался где-то за моей спиной. К счастью, когда я обернулся, увидел слегка покрытую сажей, но целую Ингу. «Ха-ха, господин, простите меня, я не смогла его поймать», тут же поспешила она ко мне, несмотря на свое состояние. «Не волнуйся, это бы все равно не удалось сделать», слегка скривился я. Кто-то явно позаботился о том, чтобы кардинально избавиться от улик и свидетелей. Этому идиоту явно сказали, что артефакт, который ему выдали, был каким-то атакующим. Но фактически это был обычный взрывной артефакт. Вот только я четко видел, что он не успел активироваться. А значит, такой вариант развития событий предусмотрели и использовали еще один, подорвав дистанционно, когда стало понятно, что убийца провалился. Хорошо, хоть радиус взрыва был не слишком большим, не больше десятка метров. Вероятно, поэтому нас и хотели заманить на короткую дистанцию, привлекая внимание выстрелами. Это моя ошибка. Не предусмотрела такой вариант. Не думала, что убийц используют в темную. Видимо, это план изгубило. Будь там фанатики, готовые умереть, что бросились бы в вашу сторону, все могло бы и получиться. Таких не так уж и просто найти, покачал я головой. Ну да ладно, сообщи нашим о случившемся. Чувствую, сейчас у нас будут проблемы немного иного плана. Сложно ожидать иного, когда по округе раздаются взволнованные крики людей, стекла торгового центра оказались выбиты взрывами, а огонь местами еще пылает, пожирая трупы незадачливых убийц. И в это же время где-то уже совсем рядом раздается вой сирен. Пожарная, скорая и, конечно же, полиция прибыли весьма оперативно. Пытаться скрыться с места происшествия я даже не стал, это было бы глупо. Вокруг огромное количество камер, что уже все засняли. Так что прибывшие силы правопорядка тут же пригласили нас проследовать за ними. Как и думал, свернули мы в сторону Лубянки. Там нас разделили и проводили в разные комнаты для дачи показаний. Вот и началась вторая часть марлезонского балета, сразу понял я, едва в комнату вошел следователь, смотрящий на меня совсем недобрым взглядом. Это был мужчина лет 40 на вид с темными волосами и острыми чертами лица. «Рассказывай, зачем вы подорвали бомбу в центре столицы? Хоть понимаешь, что тебя за это ждет? Смертная казнь, не говоря уже о лишении дворянского звания и всего имущества». Резко кинув какую-то папку с бумагами на стол, стал разоряться следователь. Сейчас лишь я могу помочь тебе выбраться из этой ситуации, и только если ты добровольно сознаешься во всем совершенном. Неужели это действительно работает?» Фыркнув, уничижительно посмотрел на него. «Говорить только по делу, ублюдок. Рассказывай все, если хочешь жить», — рявкнул он в ответ. «Для начала, представьтесь как положено. Надо же мне знать, с кем я сейчас говорю, а то вдруг вы гражданский какой-нибудь, что власти не имеет», — продолжил спокойно отвечать ему. «Капитан Торсин, следователь имперской службы безопасности, и ты попал, парень, ой как попал, спасибо, я запомню ваше имя, а мое вы явно уже знаете, иначе не стали бы так сразу наезжать, мало ли из какого рода я мог оказаться, верно?» Не дожидаясь ответа, продолжил я: «И знаете, я весьма удивлен, либо вы полнейший идиот, либо очень нужны были деньги, которые вам явно заплатили, вы явно уверены в собственной безопасности. Значит, за вами стоит кто-то крайне влиятельный, иначе объяснить все это я просто не могу. Угрожать графу смертью, оскорблять его, вы явно считаете себя бессмертным, особенно учитывая мою фамилию. Цепеши ведь не зря столько сотен лет нарабатывали репутацию, и вы это отлично знаете, ведь так?» — оскалил я свои клыки. «Действует всегда безотказно». Мужчина резко вздрогнул, а в его глазах промелькнул страх. Но, увы, он быстро смог взять себя в руки. «Так-так-так, еще и угроза сотруднику ИСП при исполнении. Прекрасно, просто прекрасно. Список обвинений только растет. Чем еще меня порадуете? И что же мне предъявляют? Даже интересно», — подперев рукой голову, с любопытством воззрился на моего оппонента. «Стало интересно, что же будет дальше? Что они еще придумали, чтобы утопить меня? Жаль, заказчика он вряд ли выдаст. А то было бы интересно, кто это, Батареи или Юсуповы, а может иные враги, но я бы поставил, что покушение организовали Батареи, а уже следователь на крючке у Юсуповых. Уж больно корявым вышло покушение. Явно работали наспех и без достойной агентурной сети в столице. Местные бы сработали не так плохо, а вот свои люди в ИСПу Батареи вряд ли есть. А даже если и да, то они бы не действовали так открыто. Власть этого рода наиболее сильна в западной части империи, а не в столице. А значит, тут воспользовался шансом уже кто-то иной. И лучше Юсуповых тут никто не подходит. У них были и мотив, и возможность. Подрыв артефакта в самом центре столицы, нанесение вреда городскому имуществу, убийство двух людей и нанесение увечий множеству других. Взяв брошенную на стол папку, он стал зачитывать из нее. Ах да, еще и угроза сотруднику имперской службы безопасности. Все остальные пункты даже читать не буду, они меркнут по сравнению с основными. Сейчас мы еще твою подружку расколем, и уверен, список лишь увеличится. Я чуть не заржал во весь голос после его последнего предположения. Расколоть Ингу? Нет, она и вправду в курсе очень многих моих тайн, и не все из них вполне законны. Но чтобы одна из Брашевых раскололась? Внучка Григора, хах, их род сотни раз доказывал свою непоколебимую верность, за это я их и ценю, как и все мои предки, отвечая им взаимностью. Даже под жутчайшими пытками Брашевы не предали Цепеши ни разу за всю историю. Снятие кожи живьем, сжигание на костре, обычные пытки, ничего не помогло. И пусть сейчас люди стали мягче, но я абсолютно уверен в Инге, она не проронит ни слова. Вы меня утомили. Знаете, идите-ка лучше доложите своим настоящим начальникам, что ничего не получилось, а я пока отдохну. Денек был напряжный, положив голову на сложенные руки, я решил немного подремать. Все равно со мной тут ничего не случится. Как бы ни пугали людей Лубянкой, но тут не все так страшно, как может показаться. По крайней мере, если ты не виновен, а свалить вину на меня никак не удастся. Слишком много доказательств обратного. Множество камер и свидетелей, что напали именно на нас. А даже если внезапно все записи пропадут, а люди начнут говорить совсем иное, то есть и другие камеры. На моей машине они ведь тоже есть и снимают происходящее снаружи, оперативно заливая все записи на облачный сервер. В теории, конечно, даже несмотря на все доказательства, меня могут попытаться ложно обвинить. Вот только что случится позже, даже загадывать не нужно. Бояре полыхнут, да так, что мало никому не покажется. И дело тут не во мне самом, и не в известности моей фамилии. Нет, дело в титуле. Я граф Российской империи, и этим все сказано. Если графа ложно обвинят при том, что есть доказательства обратного, то что дальше? В следующий раз обвинение падет уже на кого-то другого. А может теперь это уже будет князь? Нет, Такого прецедента допустить никто не позволит. Вина должна быть доказана, и никак иначе. И следователь это прекрасно понимал, стараясь выбить из меня признание хоть в чем-то. И да, в угрозе сотруднику ИСП обвинить не получится. Я очень тщательно выбирал слова. К тому же, чтобы доказать это, придется предъявить запись всего разговора. А на это он не пойдет. Тут уже самого следователя схватит за яйца, да так крепко, что уже не выберется. Ну да плевать, пусть болтает что хочет. Зачем слушать будущий труп? А он им является, хоть еще и сам не осознает этого. Потому как его либо убью я, отомстив за оскорбление, либо устранят покровители, избавившись от проблемного актива, что может вывести на них. Капитан еще что-то там кричал, угрожал, но я особо не слушал. Разве что когда в комнату вошел еще один человек, пришлось прислушаться. Капитан, тихо, не мешай. У меня допрос, резко развернулся на месте мужчина, полыхая злостью. Это срочно, капитан. Приказ от начальства, даже не вздрогнул вошедший лейтенант, если судить по погонам. Ну что там, раздраженно скривился следователь. Цепеша приказано отпустить. Что, как, его не должны были, резко сблизился он с лейтенантом, перейдя на шепот. Кто отдал приказ? Генерал Ириновский. Ему кто-то позвонил, после чего сразу же был отдан этот приказ. Также шепотом ответил лейтенант. Твою ж, я к нему, резко выскочил за дверь Торсин. Я свободен, подняв голову и улыбнувшись, спросил я. Да, граф, просим прощения за этот инцидент, но мы должны были быстро отреагировать на взрывы в центре столицы. Все во благо безопасности жителей империи. Ой, только не надо заливать, а, вздохнул я, поднимаясь из-за стола. Я, конечно, слышал много хорошего о вашей службе раньше. Даже некоторые члены рода когда-то служили тут, так что очень надеюсь, что еще не всех здесь смогли подкупить некие богатеи. Не всех, далеко не всех, прошептал он, сверкнув праведным гневом в своих глазах. В коридоре мы пересеклись с Ингой, но не проронили ни слова друг другу. Ну а выйдя наружу, обнаружили стоящий неподалеку от входа автомобиль с нашими людьми, что дожидались нас, и лишь сев в машину, я задал свой вопрос. «Ну как?» – вопросительно приподнял бровь. Давили. Пытались заставить признаться хоть в чем-то. Но так, слабенько и без огонька. Будто не особо хотели, но деваться было некуда. Покачала она головой. «Хм, повезло. Мой был будто лично обижен на меня. Ну или кровно заинтересован в успехе», – задумался я, после чего спросил у наших охранников. «Известно, почему нас выпустили так быстро. Я думал, помаринуют еще немного. Неужели Морозовы? Нет, господин. Пока никто ничего не знает. Как только прозвучал сигнал тревоги, мы тут же выехали на место. Но вас уже увезли, так что мы двинулись за вами. Как нам сообщили, наши люди уже занялись расследованием. Но одно известно точно. Морозовы ни при чем. Их люди с нами на связи. Приятно, конечно, что союзники уже начали исполнять свои обязательства. Но в то же время, если не Морозовы, то кто? У меня в столице больше нет достаточно влиятельных знакомых, что могли бы приказать генералу ИСП. Неужели сами решили прекратить этот фарс, опасаясь последствий? Возможно. Но что-то слабо верится. Иначе даже не начинали бы. Странно, очень странно. Ну да ладно. Кто бы это ни был, ему что-то от меня нужно. А значит, сам объявится, когда придет время. Но поискать его все же стоит. Ах да, господин, вам просили передать еще кое-что. Как-то странно замявшись, произнес водитель. Слушаю, это от господина Брашева. Он просил дословно процитировать. Либо сиди в безопасности, либо бери с собой охрану, маленький негодник. Или я зря их с тобой отправил. Еще раз такое повторится, и я лично прибуду в столицу, дабы устроить тебе спарринг. Я, почему-то, услышал эти слова у себя прямо в голове голосом старика. Да, этот может. А мне, в ближайшие годы, как-то не хочется повторять наши спарринги. Даже когда сравняемся с ним по силе, не уверен, что буду этого хотеть. Уж больно много опыта у этого старика. Он и без магии может многих в бараний рог скрутить. Надо срочно увеличивать количество своих тренировок. А то расслабился, прибыв в столицу. И старик об этом явно узнал. Ведь, как он говорил, пока ты спишь, враг спаррингуется. Что же касаемо произошедшего покушения, его быстро замяли. Газетчиков прижали. Новость не пошла в массы. Всем пострадавшим выплатили компенсацию от государства, разрушения устранили. Тел не осталось, как и каких-то улик. В общем, тишь, да гладь, и все это было сделано буквально за один день, оперативно работают, что уж тут говорить, паника властям совсем не нужна, ко мне же, ближе к вечеру, прислали посыльного, что передал на словах, шума не поднимать, они сами совсем разберутся, виновных найдут и накажут, смешно, да, но спорить с ИСБ было бесполезно, тем более я и так примерно знаю, кто виновен, и буду разбираться с ними лично, когда буду готов. А даже если и смог бы найти сейчас какие-то доказательства, то все равно бы отмазались, скинув вину на одного из излишне самостоятельных слуг. В этом я даже не сомневался. Сейчас не средние века. Это в те времена все было гораздо проще. Объявил кровную месть и разбирайся как хочешь. Главное, мирных жителей не трогай. Может, оно и правильно. Таких врагов нужно вырезать под корень, а не пытаться посадить в тюрьму. И никак иначе. Глава 14. Но главную ошибку я сегодня совершил не во время покушения или на Лубянке. Совсем нет. Есть кое-что похуже. Надо было догадаться, что что-то не так, когда Ари внезапно захотел остаться дома, когда я направился к Морозовым. Но я даже не придал этому значения. Ну хочет и хочет, что тут такого. Оказалось, это и было ошибкой. Когда заходишь в свой кабинет, то совсем не ожидаешь увидеть, как один мелкий непослушный дракончик выпускает странноватое золотистое пламя из своей пасти. Ну ладно бы только это. Нет, этот наглец как-то умудрился сконцентрировать пламя в одной точке. И прямо сейчас, словно газовой горелкой, выжигал отверстие в двери моего сейфа. Никогда, вы слышите, никогда не оставляйте наедине дракона и золото. И неважно, насколько сильная защита у этого драгоценного металла, дракон все равно до него доберется, рано или поздно, это неизбежно, Ари, возмущенно вскрикнул я, когда, наконец, смог осознать увиденную перед собой картину. Дракончик вздрогнул и, прекратив свою работу, осторожно обернулся. Вот только в глазах его я почему-то не увидел вины. Скорее это была досада от того, что он не успел завершить то, что задумал. «Ши!» — фыркнул он, выпустив клубок огня в воздух. «И что это такое было?» Подойдя ближе, уставился ему прямо в глаза. «Дай!» — указал лапкой на сейф, что с невероятной стойкостью сдержал этого монстра. А ведь этот металл был специально зачарован от подобного варварского способа открытия. И все равно не помогло до конца. Еще бы пару часов, и он расширил бы дыру достаточно, чтобы пролезть внутрь. «А ты не офигел? Пытался меня ограбить?» А теперь просишь отдать просто так, не знал даже, как на это реагировать. Дай, за подобное я скорее у тебя заберу то, что уже давал, а не награжу. Ох, взгляд, которым он посмотрел на меня в этот момент, невозможно передать словами. Будто вся мировая безнадега и отчаяние сосредоточились в одном месте. Казалось, что это не он меня только что хотел ограбить, а я сейчас отнимаю последнее у бедного дракона. Ши, ши, жалостливо запищал он. Ох, что же с тобой поделаешь, вздохнул я, потерев переносицу двумя пальцами. Так, давай договоримся, чтобы вот таких случаев больше не было. Понял меня, иначе я и вправду начну отнимать золото. Ши, печально вздохнув еще раз, все же кивнул Ари. Славно, что же касаемо нового, давай так, я позволю тебе его заработать. За хорошее поведение ты будешь его получать. Буду премировать тебя и за успехи в развитии своих сил. Вот, например, за то, что научился дышать огнем, я бы тебя наградил. Его глаза тут же загорелись предвкушением, а от былой грусти не осталось ни следа. Но не буду. Сразу же осадил его. Это твое наказание за сейф. Чтобы ты понимал, мне придется отдать много золота другим людям, чтобы починить его. Ши. Понимающе склонил голову дракончик. «Хорошо, что ты все понял, так что расти и развивайся, становись сильнее, и тогда обещаю, мы обязательно вместе отправимся в какой-нибудь замок врагов, уничтожим их и захватим их сокровищницу, полную золота», напоследок подсластил горькую пилюлю. Ох, воодушевление, что проявилось на его мордочке, заставило его просто засиять. Причем почти буквально, его золотая чешуя будто засветилась изнутри. На этом наш небольшой урок хорошего поведения закончился. Надеюсь, он усвоил его. Судя по понимающему взгляду, да. И это, если честно, слегка пугало. Нет, я слышал, что некоторые высокоранговые монстры достаточно хитры, чтобы обмануть людей во время боя. Но мой-то еще совсем мелкий и слабенький. Одно дело понимать команды, которым обучен, а совсем иное – полноценно понимать человеческую речь, а он именно что понимал, я это отлично видел, Впрочем, легкое опасение быстро сменилось мыслями о золоте. Надо будет подумать, сколько и за что ему давать, а то аппетиты у него явно непомерные, а с ростом они тоже могут увеличиться, так и разориться недолго. Интересно, а драконы линяют? Его чешуя может стоить очень дорого. Ну или мне действительно придется уничтожить какой-нибудь род, чтобы добраться до их сокровищницы. Теперь понимаю, почему Дракула постоянно воевал на протяжении всей своей жизни. Ему просто нужно было кормить своего дракона. Уже на следующий день я, как ни в чем не бывало, вернулся в академию. И судя по некоторым любопытным взглядам, недавние происшествия хоть и скрыли от широкой общественности, но не от всех. Часть аристократов явно знала о том, что там произошло и кто там был. Впрочем, черту они не переходили, не пытаясь расспросить меня о произошедшем. Соблюдали этикет или боялись, не столь важно. Но были и те, кого это не останавливало. Одним из таких, разумеется, был и мой друг. «Ты как?» – обеспокоенно спросил Морозов, едва мы встретились в вестибюле. «Все в порядке, не волнуйся», – отмахнулся я, двинувшись вперед. «Просто забей, мне не впервой. Ну, могу тебя понять, хоть и не до конца. Меня регулярно пытались похитить, особенно в детстве, но не убить», – покачал он головой, идя справа от меня. «Прости, возможно, это покушение было организовано нашими врагами. Сильно сомневаюсь, у меня и своих врагов хватает. Скорее уж это они решили вновь попытаться избавиться от меня, опасаясь, что у меня появятся сильные союзники в лице вашего рода. И надо сказать, не зря опасались, но вас тут винить ни за что. Чего-то подобного стоило ожидать, и я знал, на что шел, но все же, протянул он, говорю же, забей, все в порядке, отмахнулся я, лучше скажи, вы не в курсе, кто именно отдал распоряжение генералу выпустить меня? Нет, прости, даже у нас нет влияния на этого мастодонта, как и у Юсуповых, это известно точно, его не подкупить, так что либо это его личное решение, либо приказ самого верха. Хаем, все страньше и страньше. Ладно, не будем забивать голову. У нас же первым уроком география, если не ошибаюсь. Так что сейчас нам голову и так основательно забьют. Это уж точно. И вот вскоре мы оказались в нужной аудитории. Народ, едва увидев нас, тут же начал перешептываться, обсуждая. Но вот чего я не ждал, так это подошедшей к нам Ирины. Ты в порядке? Не ранен? Оказавшись напротив нас, спросила девушка с безэмоциональным лицом. «Да, все нормально, жив, цел», улыбнулся я. «Хорошо», все так же спокойно кивнула она, покинув наше общество. «И что это сейчас было?» Промелькнула мысль у меня в голове. «А ты ей, похоже, понравился», раздался под ухом шепот Дмитрия. «А, с чего так решил? Как-то совсем не похоже было. Просто вежливость, не более того. А нет, друг, ты просто еще не знаешь ее так хорошо, как я. Все же мы одногодки и частенько пересекались на всяких приемах и прочих мероприятиях, и ей было абсолютно плевать на всех. Помню, однажды Воронцов во время катания на лыжах крайне неудачно упал, переломал себе все ноги, долго лечился. Даже лекари в том случае не могли исцелить моментально, так палеолог было просто все равно. Она его в больнице не навестила, да и после ничего не спрашивала, и таких случаев просто море. А у тебя она сразу же поинтересовалась состоянием, это очень многое значит. Да, кинул заинтересованный взгляд вслед девушке. Вот только договорить нам не дали, как прозвенел звонок на урок. За преподавательскую трибуну тут же вышел пожилой старичок лет 80, не меньше, на вид. «КХМ, меня зовут Андрей Николаевич Кропоткин», слегка прокашлившись, начал он. «И как вы знаете, сейчас у нас урок географии, и тут многие из вас зададутся вопросом, зачем нам все это? Основную географию вы ведь и так уже в школе учили, все, что нужно, и так знаете. Да и вообще, в наше время мало кто активно путешествует по миру, уж больно опасно это дело, но опасно не только по объективным причинам в лице разрывов и монстров, нет, куда опаснее не знать, в чьи именно земли вы направляетесь. Вот, например, 5 лет назад прогремела всем известная вам гражданская война в Османском султанате. Сражались буквально все против всех. Полыхала вся страна. И пусть она была довольно скоротечной, но мало не показалось никому. Но знаете ли вы причину, почему все началось? Искрой, что разожгла это пламя, стал всего лишь один идиот. Ему просто захотелось попутешествовать и повеселиться. И ему было неважно, где это делать. И вот он прибыл на земли, что принадлежали роду, с которым у его рода кровавая вражда закончилась какие-то жалкие 20 лет назад. Казалось бы, мелочь, ведь в то время он даже не родился. Но старшее поколение так не думало. И вот когда этот идиот мало того, что без разрешения забрался на чужие земли, так еще и устроил там пикник на свежем воздухе, все и полыхнуло. А все дело в том, что место, где он это сделал, было священной землей предков враждебного рода. Случайность, скажете вы, глупость, отвечу я. Да, невозможно знать все на свете, но уж четко знать, куда стоит идти, а куда, нет, вам нужно. Впрочем, это частный случай, о подобных местах вам лучше расскажут родственники. Я же сосредоточусь на более глобальных вещах, страны и их взаимоотношения. Вот объект наших исследований. Кто-нибудь сможет назвать мне основных противников Российской империи на политической арене? Вот вы, Османский султанат, Союз европейских государств и Свободные Штаты Америки, ответил парень с первого ряда. Верно, но можете ли вы сказать почему? Немного предвкушающе улыбнулся старичок. Не знаю, география, все дело в географии. Да, есть и множество иных причин, но это одна из основных. Нам есть что делить, вот и все. Европу пока отбросим. С ними мы смогли создать своеобразную буферную зону в лице Польского царства и Сербского княжества. С остальными сделать то же самое куда сложнее. Штаты нам до сих пор простить не могут, что мы, несмотря на все уговоры, отказываемся продать им Аляску. Лишь этот кусочек земли не позволяет им считаться единственными хозяевами Северной Америки. Ведь Канаду они в свое время поглотить сумели, а на наших границах встретили ожесточенное сопротивление. С османами все еще сложнее. Гиблые земли, в свое время, отрезали от них много земель, убрав, с одной стороны, границу с нами. С другой стороны, им пришлось расширяться на восток, в сторону Персии. И вот уже у нас вновь есть общая граница. Населения много, земель мало. Плюс старые конфликты не забыты. Вот и получается, что на южной границе у нас располагается вечно напряженный фронт. Профессор, но разве у нас не похожая ситуация с Поднебесной империей, граница с ними еще больше, чем с османами, прозвучал вопрос из зала. Очень верное замечание, с ними у нас самая длинная граница, но, несмотря на это, мы вернейшие союзники. Странно, не правда ли, тут уже в дело вмешалась не география, а менталитет. Мы с ними, несмотря на все различия, довольно похожи в некоторых моментах. Многие называют это доктриной спящего медведя, ну или дракона, в зависимости от страны. Объединив массу земель в прошлом, мы просто насытились. Просто нет смысла в большем. Для жизни достаточно этого. Да, после этого новые земли появлялись, но почти всегда добровольно. Ведь после появления первых разрывов для мелких стран не осталось выбора. Либо объединиться с кем-то другим, либо сгинуть. Поднебесная империя сильно расширилась на юг за счет этого, так что земель для жизни им вполне хватает. Плюс у китайцев очень долгая память как на плохие поступки, так и на хорошие. У нас хоть и были конфликты, но не особо значимые. Вместо этого мы предпочитали честно торговать друг с другом. И это в то время, как европейцы активно эксплуатировали их, накачивая опиумом. Жители Поднебесной это запомнили, как и нашу помощь. В то же время, даже когда у нас происходили войны на Западе, они никогда не предавали и не нападали, хотя могли бы воспользоваться этим, откусив весьма приличные куски. Мы это тоже помним. Так и получилось, что два совершенно разных народа сформировали самый крепкий союз, и я надеюсь, он таким и останется. А что насчет королевства Северных морей? Там тоже есть граница, задал вопрос все тот же парень. Тут все еще проще. У них просто недостаточно сил, чтобы противостоять нам. Так что они очень верно поступили, сосредоточившись на торговле. Не зря у них самое большое количество морских дворян на единицу населения. И флот, соответственно, приличный. Ну а нам в их северные земли нет смысла лезть. Слишком уж много проблем. То же самое касается и остальных стран, с которыми у нас морские границы, вроде империи восходящего солнца, воевать на море. Впрочем, об этом, наверное, лучше расскажет тот, кто лучше всего это знает. Навин, расскажешь, что в наше время означают битвы на море? Это безумие, встал со своего места мой товарищ. Кораблей и моряков для них и так всегда не хватает, а тратить их на сражения между людьми не лучшая затея. Морских монстров и так слишком много, а так мы будем делать их лишь сильнее. И да, про монстров никогда не стоит забывать. Даже сражение двух кораблей может привести к гибели обоих. Такие случаи нередки. На кровь погибших устремятся десятки окрестных монстров, что с радостью закусит еще одной консервной банкой с кучей вкусных человечков внутри. А уж битвы флотилий, БРР, даже представлять такое не хочется. Дед рассказывал мне об одной такой. Тогда столкнулись флоты из США и Бразилии. Два враждующих рода решили выяснить отношения. Было примерно по 10 линкоров с каждой стороны, не считая всякую мелочь. И ни один из них не выжил. Потому как огромное количество жертв и крови призвало какую-то особо мощную тварь из глубин, что и потопило оба флота. Да, все верно. Спасибо за рассказ, одобрительно кивнул учитель. Воевать на море просто слишком рискованно. К тому же, даже если это не делать, то высадку вражеских войск все равно придется отбивать, а это вновь кровь и тела множеств людей, что привлекут твари прямо к вашим берегам. И поверьте, далеко не все из морских тварей не могут выбраться на сушу. Аудитория просто замолчала, обдумывая услышанное. Да и я, если честно, тоже как-то не думал об этом в подобном ключе. Просто не было в том нужды. Но теперь все стало куда понятнее. Не то чтобы меня это волновало. Все же у нас своя граница с гиблыми землями, что куда важнее людских конфликтов. Но порт есть, так что подобное стоило узнать пораньше. Вижу, что вы все поняли. Ладно, чтобы закрепить материал, тогда озвучьте еще одну страну, название которой сегодня не прозвучало. Навин, давай, ты должен знать. Бхарат, она же Индия, верно. Вот и все. Всего 11 стран на весь мир. Вот и все, что осталось от сотен государств, что существовали до появления разрывов. Мелочь, как я уже говорил, либо влилась в состав государства побольше, либо сгинула. Такова жизнь, и тут ничего не поделаешь. Возможно, когда-нибудь и все остальные страны объединятся в борьбе с угрозой монстров. Но если честно, я в этом сомневаюсь. Максимум, недолговечные союзы, не более. Слишком уж много между людьми лежит конфликтов. Разве что появится угроза, знаменующая неминуемое уничтожение всего человечества, да и то не факт, что это поможет. Ну да ладно, я немного отвлекся. Вернемся к географии. Позвольте рассказать вам еще кое-что интересное. И профессор продолжил. Было действительно интересно. Никогда не думал, что география может быть настолько увлекательной. Кропоткин рассказывал о том, про что мы даже не задумывались раньше. Пожалуй, этот предмет я точно пропускать не собираюсь. Глава 15. Эй, ты куда? Остановил меня Дмитрий, когда я уже было собрался отправиться домой после занятий. Как куда? Домой. Забыл он. 100%, фыркнул идущий рядом Олег. Как я и думал, вздохнул Морозов, потерев свою переносицу. У нас сегодня собрание группы. Нужно решить кое-какие организационные вопросы. А, вроде что-то такое мелькало в сообщениях. Но неужели раньше нельзя было все это провести? Как-то долго тянули. Сперва нужно было немного освоиться, присмотреться друг к другу со стороны. А вот теперь можно решать. Это обязательно? Печально спросил я, хотя уже знал ответ. Да, если, конечно, хочешь построить нормальные отношения с людьми, что в будущем возглавит свои роды и станут элитой империи, многозначительно посмотрел на меня друг. Ладно, ладно, понял тебя. Идем, обреченно вздохнув, пошел вслед за ним. Нет, ну правда, не люблю я толпы людей, да еще и подростков, не обделенных властью. Уже то, что мы учимся вместе, мне хватает, а тут надо еще ближе знакомиться. Проблемно, но ничего не поделаешь. Так-то Морозов прав. У нас в классе учится будущая элита России. В имперскую академию абы кто не попадает. Для них есть и другие учебные заведения, попроще. Тем удивительнее, что обычный провинциальный граф с границы, пусть и с громкой фамилией, смог сюда попасть. Это я про себя, если что. Мне так повезло лишь потому, что предки позаботились о своих потомках. Во времена основания академии пусть прежнее влияние мы и потеряли, но не до конца, и деньги тогда водились. Так что цепеши стали одними из десятка основных спонсоров, помогавших в строительстве академии. И именно таким образом получили право отправлять сюда потомков без каких-либо экзаменов и вне зависимости от текущего статуса семьи. Таким же правом обладают и остальные 9 семей. Даже если их внезапно лишат дворянского статуса и всего имущества, это право отнять у них никто не может. В давние времена все считали это формальностью, но сейчас, ахо-хо, скажу лишь, что попытки выкупить это право не прекращаются последние 100 лет, и цены все растут и растут, Помню, несколько лет назад пришло предложение отдать Таганрог со всеми прилегающими землями. Да, целое графство за такую, казалось бы, мелочь. Разумеется, я отказался, пусть в то время и не собирался поступать в академию. Очень глупо было бы отказываться от того, что однажды может спасти весь род, без крайней необходимости. Но цена была озвучена. Но вот, мы добрались до места назначения. Это была одна из комнат для совещаний с огромным столом по центру и кучей стульев по краям, часть из которых была уже занята. Мы тут же нашли себе пару мест, заняв их. Вот только наш приход незамеченным не остался. Почти сразу же уверенным шагом в нашу сторону выдвинулся стоявший до этого у стены парень, которого я раньше не видел в классе. Темные волосы и глаза, острый орлиный нос, слегка смуглая кожа, а еще весьма узнаваемый герб в виде двух львов, держащих щит. И этого человека я знал, хоть и не лично. Какие люди! Вот уж не думал тебя тут увидеть. Встав со своего места, улыбнулся я. Гамарджоба, Геноцвали, с легким акцентом произнес парень, после чего крепко обнял меня. Как я рад видеть здесь хоть одно знакомое лицо, а то уж думал, совсем один тут буду учиться. У-у-у, какой здоровяк вырос, сейчас все кости мне сломаешь, ухмыльнулся я. Но правда, почему я тебя здесь раньше не видел? Ага, тебе сломаешь, рассмеялся он. Так получилось, несколько задержался в пути, ничего серьезного, но пришлось разобраться с парочкой идиотов, возомнивших себя бессмертными только потому, что сильнее меня на ранг, но я им показал, как они неправы. Пусть потом и пришлось немного поваляться в больничке. Надеюсь, не все здесь такие же хлюпики, не знающие, что такое настоящая битва, иначе будет совсем скучно. Ты в своем репертуаре, и не сомневайся, не все. Ну, с новиным ты уже знаком, стал представлять своих знакомых. Конечно, они тут же крепко обнялись. Пусть наша столица и далековата от моря, но я всегда приезжаю в Батуми, когда флот новинных приходит к нам. Ну и позволь представить моего нового друга, Дмитрий Морозов. Ну а это Давид Багратион. Пусть лично мы с ним и не встречались, но активно созванивались по видеосвязи. Княжич, верно, уж не думал, что у Влада есть такие знакомства. Морозов тут же протянул руку. Друг Влада, мой друг. Давид тут же пожал протянутую руку. Знаешь ли, тяжело найти людей, что разделяют твои интересы. Вот мы как-то зацепились в споре на форуме охотников на монстров. Я уж было думал искать его, чтобы на дуэль вызвать. Настолько возмутили его слова, что с идрисами нельзя вступать в ближний бой. Но оказалось, что он прав. Эти противные твари взрываются после смерти. Так что пришлось признать его правоту. Ну а дальше пошло-поехало. А уж когда я узнал, что он из уважаемого рода Цепеший, что также сдерживают монстров, как мы, наша дружба лишь укрепилась. Мало в империи найдется людей, что не знали бы фамилию Багратион, они же Багратуни и Багратиды. Все это ветви одного древнейшего рода, что с давних времен правит землями Грузии и Армении и не только, а также защитники южных границ империи. Из их династии вышло множество известных военных, прославивших имя своего рода на века. В землях Кавказа и Закавказья они влиятельнее даже самого императора, особенно учитывая, что отец Давида, один из немногих владык империи, ссориться с таким человеком никто не станет. Да и у моего друга есть все шансы однажды встать на тот же уровень, как и многие из его предков. Вот уж чего не ждал, ухмыльнулся Дмитрий. Он еще и по форумам всяким лазает. А я думал, он совсем в этом не шарит, учитывая его телефон. Эй, не надо тут меня каким-то древним стариком выставлять, возмутился я. Поменяю я телефон, поменяю. Просто этого мне более чем достаточно. Скорости интернета это все равно не прибавит. Ну и да, мне просто скучно тогда было. Ни с кем поболтать про монстров. И даже то, что я граф, не могло заставить людей забыть о том, что мне тогда всего 10 лет было. А в интернете никто не знает твою личность и главное, возраст. Ладно, это дела далекого прошлого. Лучше расскажите, что я пропустил. Довольно улыбнулся Давид, усаживая на стул рядом с нами. Дуэли уже были? О, разумеется, оскалился Дмитрий, начав выкладывать все, что успело произойти за этот краткий промежуток времени. Его было уже не остановить. Рассказал он и про ту дуэль, на которой мы с Морозовым и познакомились. Разумеется, немного преувеличив силу противника. Да так, что складывалось впечатление, будто это была битва столетия, а не рядовая дуэль. Мы так заболтались, что не заметили, как все уже собрались, и лишь стук по столу заставил нас отвлечься на стоявшего во главе стола светловолосого парня. «Господа, прошу минуточку вашего внимания, нам нужно решить несколько организационных вопросов, прежде чем продолжить, и первым у нас выбор старосты класса, выдвинуть свою кандидатуру может любой, так что, пользуясь случаем, я это и сделаю, думаю, представляться мне нет нужды», самоуверенно улыбнулся он. «Что за хлыщ?» – вопросительно шепнул я Морозову. «Меньшиков Михаил», обреченно вздохнув, так же тихо ответил он. Так стало понятнее его поведение. «Эти сейчас в фаворе у Романовых. Его отец сейчас является губернатором Петербурга.